Глава четвертая. Потом я посмотрел и увидел перед собой открытую дверь в небеса, и услышал тот первый голос, напоминающий звук трубы, который говорил со мной. Голос сказал мне: «Поднимись сюда, и я покажу тебе, что произойдет потом». Сразу же я был в духе. И вот передо мной стоит трон на небесах, а на троне кто-то сидит. Сидящий на троне блестел, как драгоценный камень яшма или сердолик, и над ним была радуга, напоминающая изумруд. Вокруг этого трона стоят еще 24 трона, на которых сидят 24 старейшины, одетые в белые одежды с золотыми венцами на головах. От главного трона исходят молнии, голоса и громы. Перед троном горят 7 факелов. Это 7 духов Всевышнего. И еще перед ним разливается нечто наподобие стеклянного, чистого, как кристалл, моря. В самом центре, вокруг трона, находятся 4 живых существа, у которых множество глаз спереди и сзади. Первое существо похоже на льва, второе — на молодого быка. Лицо третьего похоже на человеческое, а четвертое существо напоминает летящего орла. У каждого из 4 существ по 6 крыльев и множество глаз, которые находятся у них со всех сторон и даже под крыльями. Они без устали день и ночь повторяют: «Свят, свят, свят вечный Бог сил, кто был, кто есть и кто придет!» И когда эти живые существа воздают сидящему на троне и живущему вечно славу, честь и благодарность, 24 старейшины всякий раз падают перед сидящим на троне, поклоняются вечно живущему и складывают свои венцы перед ним, говоря: «Наш Владыка и Бог, ты достоин принять славу, честь и власть, потому что все создано тобой, по твоей воле сотворено и существует».